кусок дракона. Было странно осознавать себя в теле мелкого шкета, но совсем можно было смириться, если ты рожден в семье аристократии, причем, как выяснилось со временем, самой что ни на есть элитной и породистой. Однако всегда бесили эти сраные прически с длинными хвостами на затылке, и ладно просто длинные волосы, собранные в хвост, но нет, их обязательно нужно задрать на полметра выше головы. Это нелепо, но непрактичность прически — это меньшая из проблем, обнаруженных мной в новой жизни. Это сраный One Piece. Господи помилуй, тут есть дьявольские фрукты, воля вооружения, наблюдение и королевское, ракушики, сиберслиши, разрубающие целые острова размером с Гренландию или Австралию. И все это очень легко убивает самых говнистых мудаков этого мира, Тенрюбита, небесных драконов, то есть меня. Мама, я не хочу умирать. Сынок, что с тобой, вылазь оттуда, мы тебе подарим рабыню, чтобы ты ее помучил. Акурова. Пришлось срочно вылезать и запрещать озабоченной мамаше копать мне могилу ложкой. В смысле, это же маленький, но верный шаг к тому, что какой-то борец за все хорошее пришибет меня, походя, и отправится становиться королем пиратов, все это время ковыряя у себя в носу свободной рукой. Напрягая память, как будто от этого зависит моя жизнь, я припомнил все серии этого треша, рожденного японским сверхразумом в приступе японского традиционного арбайтина по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Короче, автор писал в бреду, и под стимуляторами треша было много, но повезло, что пересматривал его раз 7, если не больше, каждый раз, когда японцы рожали очередные 100 серий мультика. Происходили просмотры с перерывами в пару лет, потому все подзабывалось и приходилось смотреть все от начала до конца, чтобы не терять нить повествования. Именно поэтому было несложно восстановить всю нить повествования этого бреда, ставшего для меня суровой реальностью на ближайшие, дай бог, 15 лет. Боже, я не хочу умирать, сух, отставить панику. Еще ничего не решено. Вон Роджер еще в One Piece ищет и не убился об плаху. Так что еще даже ГГ не родился, так что тебя некому убивать, а значит, нужно качаться как проклятый. Припомнив механику местной магии и прочие лайффаки, было решено намутить себе самый крутой фрукт, причем желательно логию, но логия уязвима перед волей вооружения, потому нужен лютый кач воли, а это значит и тушки, а для лютого кача нужна хавка, а для хавки нужны лучшие повара и ингредиенты. Выведя из этой логической цепочки необходимые шаги для достижения, если не всемогущество и читерных статов, то точно крепкого здоровья, чтобы не сдохнуть от плюхи ГГ, начал клевать своим родителям мозгу своими «хочу». Вначале родителей поражало то, что их дитятка в 4 годика хочет вместо игрушек кусок меча какой-то неубиваемой километровой тварины из Калмбилта, причем средней прожарки и желательно с кровью, чтобы не убить витамины и питательные вещества, но все быстро было организовано и поставлено на конвейер. Причем повар, дай бог ему здоровья, еще и диету составил, чтобы всего было в достатке для развития организма молодого монстра, то есть местного будущего адмирала или ёнка. Время шло, но родители все никак не могли договориться с Гарпом на тренировку сынка воли вооружения и наблюдения. Пришлось довольствоваться рыбешкой калибра поменьше, которые учили тоже неплохо, но ученичество Гарпа — это гарантия того, что ты не умрешь. Хотя, помня Эйса, вариант подобной сюжетной брони как-то сомнительным кажется. Да и полагаться на шаблончики аниме, в мире которой для тебя реальность, это ненадежно. Тут уж скорее ученичество у этого мудака гарантирует мне принудительное приглашение на бой его внучка. В качестве боксерской груши и ступеньки в развитии этой неведомой хрени на пути к становлению королем пиратов. И да, этот мир ни хрена не Наруто, и ГГ в этом мире калечит и уничтожает своих противников как дурной. И да, мне в его Накама путь закрыт по факту моего происхождения. Тенрюбита в этом мире ненавидит все без исключения и всегда готовы прикопать, если, конечно, никто не видит и не узнает. Если узнают, то пизда вам всем. Ахара вам покажется ягодками. А курва, Ахара же цела. Мама, я хочу Ника Робин из Ахары и ее маму Оливию Робин, чтобы они меня учили истории. Сыночек, откуда ты знаешь о них? Кто тебе сказал о них? Ха-чу-у-у. И упасть на пол, дрыгая ножками. Идеальное исполнение, 10 из 10. Боже, что я творю со своей новой жизнью. Но мне 5 лет, это простительно. Позже нужно будет научиться решать проблемы, а точнее напрягать нужных людей для решения проблем без участия маман. Ну, рано или поздно мне стукнет 15 лет, и я захочу девку. Просить маман тащить мне рабынь в постель будет вообще зашквар. Но маман у меня святая, икону ей при жизни ставить надо. Батя, ну он никакой. Сразу понятно, что он каблук, но породистый каблук, вон как рабынь заизживает, все ходят такой походкой с утра, что просто зубы от зависти скрипят. Кстати, нужно составить списочек тех, кого хочу в рабыне. Но раз мать Ника Робина ее саму спас от канона, то нужно задуматься о других полезных и просто прелестных обладательниц красивых глазок. Так поставить заметку натаскать слуг сообщать о поставках рабов с Амазон Лили. Нужно постараться перехватить Барахин Кок до того, как ее жопку испортит каленым железом. Естественно, все это с благими намерениями. Девочки не должны познать тяжести и лишений пиратской жизни. Лучше будет, если они будут жить в комфорте и достатке в качестве собственности такого милого и хорошего хозяина, как я. Ой, что-то это звучало как-то, ну не знаю, будто я молодой мастер из китайской новелки, которого кокнет ГГ, чтобы открыть арку с превозмоганием всего клана с главами, старейшинами и предками. Но слава богу, мы не в китайской синсе, аниме работает не так. Конечно, если я не в китайском фанфике, в сторону размышлений о азиатских клише, важнее сейчас качаться. Прежде чем мне исполнилось 6 лет, они это сделали. Они притащили мать Робины, жавшуюся к ее ноге мелкую девчонку с темными волосами, которая явно и была Ника Робин, закованных в кандалы. Я там чуть не обзавелся волосами цвета благородной седины. Так-то они блондинистые, аж желтые как солома, как и у маманы бати. Думал, что все, дяденьки, я клишированный злодей, и пора писать злодейскую речь, чтобы было что сказать перед смертью и не стать просто мясом, а хотя бы проходным персонажем с предысторией, но нет, на спинках и на других частях тел девушек не было ожогов второй степени в форме лапы дракона, и все получилось разрулить и свести до недоразумения. В общем, их оформили как рабов учителей и особых фавориток молодого господина, которых портить самоубийству подобно, и если мастер найдет следы побоев или заметит в глазах рабынь намек на то, что их обижали. В общем, все носились с ними как с хрустальными, а Робин как оказалось на голд младше этой тушки. Очень интересный факт, однако заставляет задуматься о вечном, о вечной жизни и путях ее достижения. Тот же фрукт Трафальгара Ло не годился. Он, сука, ненадежен, как китайские часы с надписью Rolex с путанным порядком букв. Или, например, как кроссовки Абибас. Как минимум, доктор не захочет лишаться жизни ради моей вечной жизни. К тому же это одноразовый фрукт. А мне нужны вечно молодые любимые рабыни. Какой кайф жить со старой Ника Робин. Ее мама уже заставляет поднапрячь извилины, чтобы сохранить товарный вид этого ценного образца, до тех пор, когда я смогу его, так сказать, употребить. Так что вечная жизнь – это насущный вопрос. Об этом и было заявлено Оливии, так звал мать Ника Робин. А предлогом для изучения медицинских трактатов и упоминаний в истории послужило желание сохранить молодость маме и, естественно, самой Оливии. Потому что я ее люблю. Она так умилилась, что затискала меня прямо между своих сисек, но, опомнившись, чуть не померла от страха. Погубить себя и дочь за то, что распустила руки. Тенрюбита лютые мизофобы, и некоторые даже в скафандрах ходят, чтобы не дышать общим воздухом. Но я, довольно любясь, прижимался к ее сиськам, заставив ее вздохнуть с облегчением и втащить в обнимашки нервно мнущуюся Ника Робин. Девочка рассказала историю о том, что мама ее бросила год назад по каким-то причинам, посчитав, что вместе им грозит писец, а так дочь выживет, и воссоединились они на пути ко мне в гости. Так что девочка была даже немного благодарна за похищение в рабство и возможность быть с мамой. Из приятного был тот факт, что Оливия предложила мыться вместе с ней и Ника. Какого хрена происходит, я так и не понял, но не дурак и сразу согласился. Оливия позволяла мне очень многое и сводила все к шутке. Вспомнив Мамоноски, который купался с нами, и Робин в баньке, я понял, это у них семейное, ну, у Робин с маман ее традиция совращать мальчиков с молоду. Но кто будет жаловаться, а тем более против этого совместного купания со своими рабынями. Ну и хрен, что не стоит и не работает. Душу греет же, будет что вспомнить о детстве. Кстати, побочки от пожирания мяса морских королей уже пошли. Память стала до безобразия хорошей. Все изгибы Оливии воспроизводятся в уме моментально до последней капли воды на ее, кхем, в общем, фотографическая память. Если раньше еле осиливал бег 100 метров и штангу на 5 кг, то уже бегу километры, поднимаю свой вес, и похер, что он 16 кг. Я здоровяк, слышали, здоровяк. И ни разу не жирный Ника Робин тоже подсадил на трехразовое питание стейками морского короля, как и ее маман, и начал таскать ее на тренировки всего и вся. Маман нахуевала от открывшихся перспектив и стимулировала дочурку вкалывать на пределе возможностей, ибо, как показала жизнь, все в ней пригодится. А знания ракушики и тренировок хаки наблюдения и вооружения на дороге не валяются даже в новом мире. И как уже упоминал, прогресс был лютый и бешеный, ибо закидывались мы самыми мощными стимуляторами в виде мяса морских королей правильной готовки. Так и пахали, пока в 12 лет мне не сообщили, что прибыла редкая партия рабыни из Амазон Лили. Я сразу начесал себе хвост на полметра вверх, расстегнул верхнюю пуговку, открыв вид на ложбинку с гипертрофированными совсем не детскими грудными мышцами. Улыбка в 28 зубов была жемчужной, как всегда, и слепила солнечными бликами даже в кромешной темноте, в сочетании с сиянием пронзительных изумрудных глаз, чем-то напоминающих Михака. Вариант, что все сучки не потекут, как Ниагара, на этого пиздюка, отпадал как маловероятный. И вот уж чудо. Хинкок обнаружилась именно в этой партии. Однако мой лук она не заценила. Больно вымотана была голодная и озабоченная защитой младших сестер. По моему взгляду, очевидно, стражники, примерявшиеся раскаленной железкой к девочкам, сидящим в клетке, что-то такое уловили. Или это все тренировки с инструкторами, что-то такое со мной сделали, что я, будучи метром с кепкой, внушал одним взглядом. Но какой-то мудак с хохолком, очевидно, был бессмертным, ибо начал кричать стражникам, чтобы они быстрее упаковали и завернул ему моих девочек. Вот тут у меня явно что-то переклинило в головке, и жаждой крови пробрало даже небесного дракона. Встретившись взглядом со Шкетом, он хотел был вздохнуть с облегчением и поржать над пиздюком, но одно слово и «свали от моих девочек», и небесный дракон, намочив штаны, сел, где стоял перед клеткой без сознания, так же как и охрана. Я подошел к перепуганным, но оставшимся в сознании малюткам и, зайдя в клетку, помог подняться каждой. Хрена себе, они ни разу не малютки, а дылды двухметровые. Но не теряя импульса, потащил их к себе мыть, кормить и укладывать спать. Все это проделывали вместе с Ника, Робин и Оливией, которая до сих пор стесняется попросить своего молодого мастера наконец-то перестать ходить с ней и дочуркой в ванную. Но так как прибор не подавал признаков жизни, она была все еще спокойна. Хинкок вначале запаниковала, когда ее начали раздевать, но, видя девочку примерно ее возраста и Оливию вместе со мной, спокойно приняла свою судьбу и была тщательно отмыта и ощупана до помидорной красноты лица. Накормили их все тем же мясом морских королей, а там они уснули, едва коснувшись кровати, причем все трое в куче, обняв друг дружку. Хрен знает почему, из-за стресса или из-за пробуждения королевской воли, вырубило меня, как только добрался к постели. Разбудили разборки и крики матери, которые были слышны на весь дом. Выйдя, обнаружил кучу мудаков, то есть небесных драконов, прессующих мать. Тут даже слов не понадобилось, легли все как подкошенные от одного сейва бешеного зырка. Даже на миг показалось, что видел фиолетовую молнию. Выстояли только пара крепких детков и мать, которая была в списке дружественных юнитов. Детки пучили глаза на меня, как будто увидели дьявола, ага, того самого, что создал фрукты. Мать ошарашена и немного снисходительно смотрела на мудаков, которых я уложил лицом на мраморный пол. В общем, теперь мать, не растерявшись и почуяв за собой силу, начала качать права у детков. Видите ли, молодой талант гнобят и игрушек лишают посреди дня. Такой, наоборот, холить и лелеять надо, всячески балуя. А я в это время пощелкивал кулаками, покрытыми волей вооружения до самых локтей и отливающими интересным фиолетовым насыщенным оттенком. Итог, девочки мои. Но я не бронзовел из-за успехов в превращении себя в монстрика, ибо знал, что меня чуть ли не каждая гнида в новом мире может лицом мокнуть в тот факт, что я не ГГ и у меня сюжетной брони нет. Мне нужен фрукт, желательно логея, на что и намекнул дедам. Это потом мать нашептала мне, что эти деды были из ебучих Гараси, то есть пять старейшин Тенрюбита, которые раком поставить могут чуть ли не самого Роджера, но старые руки все никак не дойдут. Ах да, сдох он год назад, объявил сплахи о воле Огн. Тьху, блять, о начале эры пиратов, и дал ложкам отрезать свою бестолковку. Встает логический вопрос, почему? Отвечать на него мне никто не спешил, ибо пираты, блять, совсем ебанутые, а с очень сильные вообще поехавшие. Роджер был сильнейшим в мире практиком воли наблюдения и великим мастером меча, так что тараканы в башке у него были эпическим, как и он сам. Да и деду далеко за полтинник было, скорее всего, достигнув своих целей, решил уйти красиво на пике славы и силы. Он ведь походу ровесник Гарпа и прочих дедов. Еще один лишний повод искать пути достижения вечной жизни. 2. К этой антенне на затылке даже привыкаешь. Вру, она неудобная как пиздец. 13-й год преподнес сюрприз не столько мне, как Ника, Робин и моей маман. Ага, у первой появилась сестричка, у второй внучка-бастард. Отдавать ее, естественно, никто никому не собирался, как минимум потому, что Оливия обидится и мне не будет куда спускать напряжение, копящееся от общения с Хинкок. Как ее отмыли, откормили, у меня встал вопрос, ответ на который помогла найти мне Оливия, которая вначале боялась, что все этим кончится, потом молчаливо приняла свою судьбу и была решительно настроена принять свою мои поползновения, чтобы защитить стремительно хорошеющую дочь, а потом молчаливо предвкушала. И наконец последние годика два, тупо выжидала, когда я подам признаки активности, хищно облизываясь на мой рельефный пресс, когда думала, что я не вижу. Но воля наблюдения – это чит почище Бейкугана. Я даже ее эмоции читал по сердцебиению и дыханию. И она наверняка это знает, ибо тоже может такое исполнять. Ведь 7 лет тренировок – это вам не это. Тем более у нее гены не Коробин. Или наоборот. В общем, ребенок стал закономерным итогом такого общения с рабыней, и я понимаю, что меня оценивали чуть ли не все, включая мать, собираясь делать выводы. Потому включил принципиальное мое, и отжал малютку на личное воспитание Оливии. Так что как только она отошла от родов, я был очень приятно вознагражден. Как бы таким образом не получить титул большого папочки по аналогии с Шарлоттой Лин-Лин. Награда, то мне нравится, а Оливия принципиально не дает спускать на живот. Вот такая у нее помешанность на почве кризиса среднего возраста. Ей ведь, прости господи, 31. Девушки в этом возрасте страшные. Особенно после воздержания в течение 7 лет, если не больше. Короче, после того, как отбил девочку, все мои девочки растаяли ко мне и... Мне перепало от Хинкок, и от Сандерсони, и от жирненькой Мириголд, но по-маленькому. Просто потерли спинку молодому хозяину своими прелестями, одновременно распуская ручки ниже почса с закономерным итогом. В общем, показали свои намерения и расположение. Однако я сразу предупредил, что они слишком маленькие и шалить по-крупному будем лет через 5, может 3, и это минимум. Девочки обиделись. У меня то есть Оливия, а они все это время должны будут справляться вручную. Но зато такая сублимация пошла на пользу тренировкам. Девочки начали прогрессировать в изучении воли как на дрожжах. Кстати, Ника Робин успела где-то схавать свой фрукт до того, как ее поймали, но до сих пор он был бесполезен и только недавно начал развиваться с видимыми результатами, давая возможность дублировать конечности и органы чувств как на своем теле, так и на любых поверхностях в зоне действия фрукта. Успехи Ника Робин заставили меня найти учителей фехтования еще 3 года назад, но успеха в тренировках достиг только после рождения дочурки. Наконец-то смог разрубить сраный металлический брус говниной катаной. Это пряпа пропуск в мир мастерства меча. Если не могешь этого, то не носи меч, а то всякие мастера меча могут за него спросить, и если не докажешь, что ты достоин, порежут. Но это не касается небесных драконов. В то же время статус не позволяет носить железяку, прежде чем не будет показать чего повнушительнее нарезания металлических дрынов на пятаки. Так что ходим скромно без меча и не бронзовеем. Вообще в идеале освоить меч на таком уровне, чтобы он был не нужен, и тупо намерением меча всех крошить, не вынимая рук с карманов. Но это я уже губу раскатал на великого мастера меча, толком не став даже мастером. Вначале хотя бы волю вооружения прилично освоить, чтобы пробивать чужую волю и наносить внутренние повреждения сквозь нее, или волю наблюдения до уровня предвидения будущего. Еще бы не помешало добавить боли вооружения какой-то стихийный эффект вроде молнии, но это я уже опять раскатал губу. Девочки, смотря на мои успехи и стремления, тоже не бронзовели и пахали как проклятые. Результат. Кубики пресса были даже у Мириголд. И вообще жирный ее язык не поворачивался назвать, она просто весьма попастая и грудастая. Сандерсония тоже похорошела и начала расти как-то, наверное, пропорционально, а то раньше голова была весьма больше положенного, только рост под 3 метра заставлял комплектовать насчет своего мелкого пеструна. Куда с ним в такую девочку? Тут как минимум придется рукой работать, причем по локоть не меньше. Может, фрукт какой-то полезный в этом подсобит. У Луфи явно не было проблем с размером девочек. Дунул в палец, и все уже плотненько. Как раз к этому моменту Гараси вспомнили о том, что я ныл о фрукте для того, чтобы закрыть пробелы в своем развитии как воена, и прикатили целый ящик этого дерьма. И ладно, бирочки бы прилепили что и кого, но нет, они просто выдали, а там еби. В общем, сам разбирайся. Долго в энциклопедии определяли, что это за фрукты и чем они чреваты. Половина была паршивыми занами, которые только зашкваренные в рот берут. Еле уговорил Сандерсонию не жрать змеиный фрукт, ибо змеи сильно нравились дурочке. А мне нравилось мечтать о том, что она меня не отравит, случайно куснув в порыве страсти, пока я в нее напряжение сбрасывать буду. И да, я решительно был настроен пользовать своих рабынь по назначению, но чуть позже, когда оформляться в нужных местах, намутили пару весьма интересных парамеций и отвратительного воскообразного вида лагию под названием Камикаминоми. Описания кроме названия не было, а оно было весьма говорящим. Ками ведь это боженька по-японски. Вот дурень с дуру и грызнул, не подумав, что фрукт, превращающий в бога, должен быть заном человеческого типа или чем-то вроде этого. И стал лагией, какой-то густой жидкости молочного цвета. Девочки, попробовав ее, кричали наперебой, что это банановый йогурт, сливки и вообще вкусняшка. Даже мать пришла и навернула пару стаканов моей жидкости. Как же я потом кринжевал, когда понял, что кам – это цум, то есть мужская жидкость. Определить это получилось опытным путем при помощи Оливии. Она, так сказать, добыла образец из источника и поняла, что он на вкус теперь точно как моя жидкость. Это, наверное, хорошо, что я ее попить не успел. Определенно, спать теперь будет спокойней. Однако, когда мать попросила налить ей стакан йогурта утром, это было очень сложно сделать и не вызвать неудобных вопросов. Отказать не получилось, ведь матери вкус йогурта очень понравился, о чем говорили ее горящие глазки. Как позже выяснилось, девочки заметили, что похорошели после первого стакана сливок и теперь решили опытным путем подтвердить их тонизирующий эффект. Позже, когда я выполнил ежедневную нормку упражнений, девочки снова подоили меня и нашли закономерность в том, что чем в лучшей форме я, тем больше эффект от сливок. И это распространяется и на эффективность тренировок девочек. Короче, девочки начали нагло меня сосать, а Оливия с особым цинизмом сосала прямо из источника и с удивлением отмечала, что его мощность в раз 10 больше, чем у обычных сливок. А потом попыталась зарядиться в, так сказать, предусмотренное природой отверстие. И вот тогда результат тренировок поразил даже меня. Эта женщина матерела и качалась в безумном темпе и, наверное, в пару раз быстрее меня самого, о чем наверняка настучала девочкам, ибо вскоре годиком к 14 у меня в спальне можно было вешать вывеску «Молочная лавка». Девочки, конечно, не охренели в край, но утренним стояком я болеть перестал. А все из-за ночного паломничества озабоченных доярок. К 18 годам они были сильнее физически раза в два, и только тренированные хаки наблюдения и вооружения в сочетании с ракушики позволяли держать этот гадюшник в узде. Все они отхватили себе фрукты парамеции и прошли пробуждение, теперь влияя своим фруктом на окружающую среду и самих себя, могли пользовать фрукты чуть ли не до уровня логии, если не выше. Помните, у мистера 3 из Барак Воркс был фрукт парамеция воска? Так он полный лох и нубера. Достанься этот фрукт девочкам, они бы все вокруг в воск превратили и свое тело плавили бы и восстанавливали бы в любой точке, покрытой их воском. Почему я так уверен? Ника Робин так телепортируется. Это был шок, но моя девочка реально умнее и сильнее себя из канона. Хрен знает почему так, но все они грешат на мое молочко. И да, они только так его и называют и совсем не стесняются уволочь меня на обеденный перекус в укромный уголок, подальше от глаз мамочки и слуг. И это было еще в 15 лет. Боже, кого я воспитал из моих милых девочек, хотя нет, они просто идеальны. Совершенство, которое не поменяю ни на что, кроме двух точно таких же извращенок с не менее извращенным чувством стыда и приличия. К моим 18 годам Оливия родила мне четвертую дочь. Странная закономерность. Я имею в виду с полом детей, но я только рад, что меня зовут папой три милые блондиночки. А четвертая бодро гукает, сверкая серебристым хохолком, волос цвета точно как у мамочки. Пугало то, что Оливия поит их моим молочком. Не напрямую, естественно, а набирает из пальцев, выжимая их как губки в бутылочке. В общем, треши садомия. Но девочки растут сильными и крепкими, и ради их здоровья пришлось закрыть глаза на странности Оливии. А старшенькая доченька уже даже учится по папиной программе, вызывая умиление у Оливии и моей маман. Так что через пару лет детки смогут и в хаке, и в ракушике на уровне вице-адмиралов мелкого пошиба. А мать тем временем молодела на глазах. Я уже подумывал, что мне кажется, и сперматоксикоз бьет в мозг, а он уже дорисовывает ей в фотошопе сиськи побольше и попку покруглее. Но нет, она пару раз обласкала меня, позажимала мою голову между верхними полушариями. Проверил, все натуральное. Похоже, проблема вечной молодости девочек решается сама собой. Нужно мне оставаться вечно молодым и пойти их молочком. Они сами омолодятся до моего состояния. Бахинкок в этом мире не схавала свой фрукт мирамираноми, но все ровно была смазливой до безобразия из-за тонизирующего эффекта моего фрукта. Взамен она съела парамецию типа телекинеза или псионики. Пси-пси-номи. Полностью беспонтовый фрукт на начальных этапах, могущий лишь слегка использовать неуклюжий телекинез. Но в идеале это фрукт, позволяющий развивать силу разума, и я об этом смутно догадывался. Так что теперь Хинкок летает как Джин Грей, читает и внушает поверхностные мысли и даже может рвать и сворачивать пространство, телепортируясь на небольшое расстояние. Но в основном она пользует мощнейший телекинез. В общем, приличный псионик, боевик. Ее сестра Сандерсония все-таки схавала фрукт, связанный со змеями, но не Зан, а типа Парамеция, и теперь она может создавать бесконечное количество змей разных размеров и даже превращать окружающие материалы в этих змей, управляя ими. И да, как только Ника Робин объяснила механику телепортации своим цветочным фруктом, Сандерсония стала сраным Орочимару. Хотя это скорее влияние моих пересказов аниме, которые я травил им перед сном. Эту великаншу впечатлили техники змеиного Санина, вот она и вдохновилась на то, чтобы вылезать из пасти своих змеек во время телепортации или сбрасывать шкуру, когда ее якобы смертельно ранит. Мирегалд, наверное, под влиянием моей тонизирующей жидкости была сама на себя не похожа, больше напоминая гигантскую Мацума Тарангику из Блича. У нее была Парамеция кукурузного крахмала, и если вы думаете, что это хрень собачья, вы отчасти правы, но только на начальных этапах развития фрукта. Ведь потренировавшись как следует, она могла изменять ее как того пожелает, а в жидком состоянии кукурузный крахмал — это не ньютоновская жидкость, способная твердеть, подвергаясь ударам. А при определенной термальной или химической обработке крахмал становился сладким кукурузным медом и даже липкой тягучей патокой, и она тоже прошла пробуждение, научившись создавать клонов из крахмала и преобразовывать свое тело в патоку, мед, не ньютоновскую жидкость или крахмальную пудру, и точно таким образом телепортируясь на манер Ника Робин. Фрукт Ника Робин тоже не стоял на месте, и она научилась создавать постоянных цветочных клонов, живущих за счет солнечного света и воды с определенным набором микроэлементов, которые можно получить, просто растворив плодородную почву в воде. Эти клоны были полностью автономны и имели собственный мозг, соединенный с подсознанием Ника Робин и хранящий все знания клонов в ее памяти. Это были сраные теневые клоны Наруто, но с больше похожие на деревянных клонов Хаширамы тем, что могут делиться своими чувствами и мыслями с оригиналом напрямую. Таким образом, Ника Робин начала поглощать знания библиотек просто безумными темпами. Оливия тоже раздобыла себе фрукт, но сильно позже, чем остальные девочки. Связан он был с металлом, а конкретно с платиной. Пока она могла преобразовать только свое тело в платину, но уже близка к пробуждению и может покрыть платиной поверхности, которые пропитывает силой фрукта. Также она начала контролировать форму преобразованных частей тела, а в сочетании с хаки вооружения. Мда, вот кто настоящий человек-клинок, а не какая-то там шестерка крокодайла. Но самое главное — это то, что платина писец какая тяжелая, и удары Оливии были очень внушительными даже без хаки или текая из ракушки. И она всегда могла разогнаться с помощью Сору и Гипа, а потом, укрепив тело по полной на полном ходу, увеличить свой вес в 20 раз, превратившись в снаряд весом в тонну, летящий на безумной скорости. Это ультимативненький ход для разрушения чужих кораблей. Но риск окунуться в морскую воду того не стоил, потому он годится только для превращения всяких мудаков в кровавое месиво. Очень приятным сюрпризом стало то, что сильно пропитанные моим молочком девочки сами могли делиться своими силами через свое молочко. Это стало понятно, когда девочки Оливии, которых она все еще продолжала кормить невероятно полной молоком грудью, стали частично покрывать свои ручки платиной, когда практиковали хаки вооружения этикой, при этом не имея никакого фрукта или слабости к морской воде. Эффект временный, но Оливия не теряла надежды навсегда привить способность своего фрукта своим деткам и даже снова начала кормить своим молоком Ника Робин, которой уже было 16 лет. Вначале дочурка стеснялась, но ей не привыкать пить чужое молочко, ибо все мои девочки были опытными доярками, работающими в ночную смену у меня под одеялом. Так вот, она тоже со временем получила часть способностей фрукта матери, а точнее ее фрукт начал поглощать свойства фрукта Оливии. Сандерсония тоже не побрезговала пить молочко Оливии и вскоре получила возможность создавать платиновых змей. Это свойство моего фрукта держали в строгом секрете даже от мамы, которая уже начала что-то молча подозревать после того, как у нее пропали все морщинки в уголках глаз. Никто не хотел, чтобы я стал дойной коровой, а тем более я не хотел, чтобы мои девочки стали дойными коровами всяких жаждущих силы и вечной молодости старых пердунов. Это заставило задуматься о том, чтобы свалить подальше из Мириджа, в места более безопасные и менее напичканные шпионами Горосеев. Первым вариантом, естественно, стали Истблю и Вестблю. Я снова напряг мать найти мне корабль, на котором с комфортом разместится вся моя компания, включая дочурок и рабынь-нянь. И в итоге мать устроила истерику, требуя взять ее саму. Она сильно привязалась ко мне и пристрастилась к молочку. В общем, она не хотела отходить далеко от источника вечной молодости, но и не хотела им делиться с другими, потому естественно быстро организовала корабль с экипажем, состоящий из самых верных ее рабов. В последние пару дней присутствия на мире Джоа, я прошвырнулся по клеткам рабов и мой взгляд зацепился за совсем мелкую соплюху с всклокоченными волосами, но было что-то в ее глазах, что я ее сразу приватизировал, отмыл, накормил, причесал. Звали ее Коала. Из самого начала я стал поить ее бутылочками молочка, так сказать, почти прямо из источника. Я же хотел пополнить коллекцию, то есть спасти от жестокого канона нами и возможно еще нескольких милых девочек, потому нужно было выработать максимально эффективную диету и методичку по тренировкам. И Коала, так уж случилось, что попалась мне в нужное время и в нужном месте. Так что будем тренировать ее по программе маленького монстра и приучать к груди Оливии. Прозвучало это очень странно даже в моей голове, но я же с самыми чистыми намерениями пою четырехлетнюю девочку своими тонизирующими жидкостями. Блять, это еще хуже звучит. Короче, я становлюсь конченным дегенератом, но это не я такой, а мир сошел с ума, потому едем дальше. 3. Утро небесного дракона начинается с начесывания его гребня в ру. Оно началось с весьма однозначных шевелений под одеялом, но я притворялся спящим как мог, пока все пятеро моих рабынь напивались молочка впрок, а потом еще набрали несколько литров йогурта для маман и Коалы с моими детками в бутылочке. Кто бы сказал, что я так встречу свое 18-летие? Я бы сказал, дайте 2. Нет, я серьезно. Несмотря на все риски, родиться небесным драконом – это лучшее, что могло со мной произойти. Это прямо как играть с донатом в онлайн-играх. Причем с бессовестным донатом, в особо крупных размерах. Деды с Гороси, конечно, намекали что-то о том, что я должен сменить одного из них в случае чего, но я не идиот, чтобы рисовать целью себя на заднице. Любые организации с пафосными названиями обречены быть униженными и растоптанными ГГ, и это факт, работающий несмотря на всю реальность и жестокость этого мира. Но вернемся к девочкам. Когда та лужа, в которую я расплылся после утреннего сервиса от моих девочек, собралась в форму нормального перекочанного смазливого парня, я все-таки зачесал ту гриву на своей голове, которой позавидует любой метелюга и, наверное, даже Тор из Марвела в подобие эталонного хвоста небесного дракона. Я почти привык к этой антенне, подумывал я, автоматически нагибая голову в бок, проходя в дверном проеме. Ах да, рост у меня под 2 метра с копейками, и я еще росту. Это явно последствия регулярного потребления мясца морских королей. И это писец неудобно, когда у тебя полметровый начес на голове в стиле солиста японской вижуалки и группы. Одно радовало, что это только моя спальня с такими дверями. У девочек из-за их роста были бы проблемы с низкими коридорами корабля, потому маман распорядилась плотником организовать комфорт. И да, Сандерсония была здоровой, как и Мериголд, реально на пару сантиметров выше 4 метров. Барахинкок тоже была не маленькой девочкой, без пары сантиметров 3 метра. Самыми странными были Ника Робин и ее маман. Они были 2,5 метра. Но я же точно помнил, что они были нормальными. Ну, точно ниже 2 метров. В общем, это или мясо морских королей, или мое молочко их испортило, конечно, в лучшую сторону. Кроме роста, их фигуры были бомбическими. Пышные попки, ляжки и сиськи гармонично сочетались с тонкими талиями и мускулистым прессом и спинкой опытных бойцов и мечников. И да, девочки вслед за мной и Оливией начали изучать путь меча, но мечи с собой не носили принципиально. Считали, что раз я не считаю себя достойным носить эту оглоблю, то и они уж точно не должны бронзоветь. Однако они не брезговали создавать укрепленные хаки-клинки при помощи своих фруктов и посылать ими сайберслиши, способные рубить пополам корабли. И да, вы все правильно поняли, Сандиасания рубит воздух платиновыми укрепленными хаки-змеями, а не коробин укрепленными хаки-этикаем огромными ножками. От ранкяку это отличалось тем, что ранкайку из ракушики — это больше дальняя дробящая атака, а сайберслиши содержали намеки на намерение меча и были режущей проникающей атакой, способной рубить металл как масло. В общем, программа тренировки маленьких монстров оправдала свое название, и все девочки выросли в матерых тварей, которые заставят и вице-адмирала среднего пошиба пустить струю в штанину. Сам я не пользовал мечи, Не потому что считал себя недостойным, а потому что, они все говнокуски. Я ведь тоже пью молочко Оливии с недавних пор и научился превращать пальцы в платиновые клинки, так что мне проще использовать царапающие атаки своими пальцами-клинками, нежели возиться с оглоблей в метра полтора не меньше. И да, это полтораметровым японцам хватает зубочисток с кликом в 60 сантиметров, а с моим ростом это число модно смело умножать на 2 за счет дополнительной длины рук, и да у меня размах рук 2,5 метра за счет метровой ширины в плечах. Вот такой вот богатырь отожрался на морских королях. Правда, смущает тот факт, что моя голова в 5 раз меньше ширины плеч. Микроцефалом кажусь, хотя, нормальная у меня голова. Что у меня ненормальное, так это конский хер. Зуб даю, это все Сандерсон и Эмериголд виноваты. Они своими огромными ротиками очень интенсивно добывали молочко, а я читал, что мужской хер имеет свойство подстраиваться под размер дырочек, в которые его суют. То есть если драть великаншу, то с хорошей наследственностью есть шансы отрастить конскую елду в полметра. А ротики у этих двух голодных дылд вообще будто бездонные. Вот и было пространство для роста, которое из-за ежедневных стимуляций выжило весь потенциал моих драконьих генов. И имеем то, что имеем. Однако Оливия не жалуется. У нее с 2,5-метровым телом достаточно места, чтобы принять в себя мою оглоблю, да и остальные девочки жаловались только на то, что сложно брать в рот такую толстую штуку, но они справлялись с добычей молочка, как всегда, профессионально. Однако не только я встретил свои 18 лет в плавании, но и Хинкок, краснея и мнясь всем своим 3-метровым ростом, сцапала меня под мышку и затащила мою тушку к себе в спальню. Там она уже была очень смелой и напористой, стащив всю одежду из себя и меня, а затем, встав надо мной на коленях, направила уже готовую к бою оглоблю в свою гладенькую и нежную, словно сочный персик, киску. Член проскользнул в нее, будто был создан для этой дырочки, и просто исчез внутри, оставив после себя только бугорок в районе пупка Хинкок. Девочка кончила сразу и сжала член так, что его еще 5 минут нельзя было вытащить или как-то двигать внутри красотки, но ее внутренности судорожно сжимались вокруг горячего мясного ствола и все-таки довели меня до предела, заставив наполнить матку Хинкок своими горячими сливками. Животик Хинкок раздулся, но вскоре будто что-то внутри нее впитало мой йогурт, он вернулся в прежнее положение, туго обтянув член плотью красавицы и не проронив ни капли жидкости с ее узкой киски. Хинкок еще несколько раз высосала все с моего члена, и я уже отчетливо начал ощущать тело своей рабыни посредством своей тонизирующей жидкости, пропитавшей плоть красавицы. Похоже, это новая эволюция моей логии, теперь я мог ощущать ее в чужих телах. Еще пару раз наполнив ее тело своими горячими сливками и позволив им пропитать все уголки тела Хинкок, я осознал, что ее плоть теперь находится в моей власти. Я чувствовал ее клетки и энергию, переполняющую их, также чувствовал ее кровь, которая разносила таинственную энергию прямо из ее сердца. Но это чувство было нечетким, и мне пришлось переполнить тело Хинкок своими сливками настолько, что ее матка перестала их впитывать, и ее животик раздулся, как у беременной. Тогда я это почувствовал, как через мою жидкость в ее теле и хаки наблюдения, я ощущал механизм преобразования ее внутренней энергии в нечто более узкоспециализированное, но с меньшей гибкостью приходила большая мощь и точность. То, что я использовал для генерирования своей королевской воли и производных воль наблюдения и вооружения, преобразовывалось каким-то энергетическим конструктом в ее силу фрукта. Почувствовав собственное тело, я понял и почувствовал волей наблюдения, что в моем сердце есть точно такой механизм. Я не рискнул что-то трогать в нем, но трахать дальше бессознательное тело Хинкок нет смысла. Я почистил ее тело своей логией, убрав следы, собрав их в бутылочки, я пошел пойти Микаалу и попытаться насытить ее тело так же, как Хинкок. Все-таки других девочек жалко, а Каала хоть и миленькая, она с нами недавно. Эксперименты дали результат, но не тот, что ожидал. Я смог подчинить плоть, но не энергию в теле Каалы. Однако я смог снять ограничения с плоти Каалы по шаблону Хинкок и позволить ей впитать очень много питательных веществ с мяса морского короля, что она ела недавно. Еще через неделю таких насильственных вливаний питательных веществ из мяса морского короля и раскрытия потенциала, она научилась использовать хаки вооружения и волю наблюдения. Каала была вне себя от радости и очень сильно липла ко мне, сверкая своими глазками не менее опасно, чем Хинкок. «Угомонись, соплюха, тебе, сука, 7 лет. Кстати, Ису тоже где-то столько, как Каале, может, на год меньше. И наверняка они с Луфи уже скорешились, так что надо решительно искать нами. И да, Недавно пришли новости с Мириджа о том, что какой-то рыбий выродок освободил всех рабов из подземелий. Девочки восприняли это очень задумчиво. С одной стороны, им было жалко тех рабов, которых мучили небесные драконы, и они боялись подумать о том, что произошло бы, оставь их там я. С другой, они все же стали именно моими рабынями, со всеми вытекающими привилегиями и плюшками в виде фруктов и обучения могущественным техникам меча, ракушики и воли. Сейчас они могли наделать шума на Грандлейне и даже стать сверхновыми в новом мире, если бы они сбежали на свободу. Вот только они совсем не желали свободы, если для нее придется отказаться от молочка их любимого хозяина и, конечно же, его огромного члена. Хинкок рассказала, как я ее драл, и теперь Сандерсония и Мириголд предвкушающие облизываются, ожидая совершеннолетия, а Ника Робин мечтательно щурит глазки, ведь она следующая по старшинству среди девочек. Но то, что я не могу поиметь своих рабынь из-за своих принципов и морали, не значит, что я не могу перенасытить их молочком и понемножку подтачивать их генетические замки, толкая эволюцию их клеток и тел дальше, превращая их в матерых монстров в человеческом облике. Этим и занялись до тех пор, пока не получили в очередном городе от дозорных листовку с Хари Орлонгой копеечной наградой в 16 лимонов Белли. В общем, было решено, что мы все идем на рыбалку. Правда, девочки настолько впечатлить подвигами этого пирата, что зазубренные пики и гарпуны в их руках создавали впечатление, что это мы злодеи, которые собираются браконьерничать, охотясь на беззащитных китов или морских королей. В общем, след мы взяли быстро и также быстро нашли Орлонг Парк. Там мы уже через полчаса красовались тем, у кого более страхолюдная добыча. Победила коала, притащившая осьминога. Мда, оказывается, что воля вооружения и наблюдения – это слишком мощно для Истблю. Даже восьмилетняя девочка смогла спеленать живьем сраного рыболюда, который обычно раз в 10 сильнее обычного человека, а он еще и 8-6 мечами был вооружен. Однако неожиданностью стало то, что на коалу повисла такая же мелкая рыжая соплюха со следами недоедания и недосыпа на лице и парой синяков на руках и ногах. Хинкок сразу предупредила, что она хочет обокрасть их и сбежать, ведь даже я без способности чтения поверхностных мыслей видел сверкающие значки Белли в ее глазах. Так значит, нами уже стала вором и навигатором Орлонга, а ее приемная мать была убита. В порыве сочувствия я обнял и прижал к груди эту маленькую бандитку. Она вначале была ошарашена, но потом расплакалась и ревела добрых полчаса, не переставая, даже не обратив внимания на то, что ее покупали и накормили, напоив бутылочкой подозрительной белой жидкости. Утром она проснулась, будто заново родилась, однако ее смутило то, что спала она между сиськами Хинкок и Оливии в обнимку с коалой. Потом она поняла, что все девочки спали в этой же постели, и к своему облегчению только вчерашнего блондина со странной прической она не увидела. Выйдя на палубу, она увидела висящих на мачте связанных пиратов Орлонга. Где-то на горизонте были очертания родного острова, где ее ждала сестра, но при мысли, что она останется в доме со своей сестрой и будет выращивать апельсины, она поняла, что уже была не той маленькой девочкой, которую усыновила Бельмири. Она воровка и пиратка. Она навигатор, которого манит море еще не описанными и не нанесенными на карту островами и морскими путями. В таком решительном состоянии ее застал я, и считал поверхностные мысли. Эксперименты по поглощению энергии из тела Барахинкок начали давать плоды, и теперь я могу обретать после секса с ней часть ее сил, так же как и с Оливией, попив ее молока. Наверняка, если Хинкок родит и будет давать мне молоко, эффект дарования ее способностей будет сильнее, но полагаться на такие методы было ненадежно, и лучше иметь менее зависимый от обстоятельств способ извлекать силы девушек-обладательниц сил фруктов. Нами тем временем заметила меня и, поболтав, заявила, что хочет стать моим навигатором. Я согласился, но для начала сводил ее попрощаться со своей сестренкой, у которой погостили недельку, и пока были у нее, я постоянно поил синевласую малышку своим молочком из бутылок и кормил мясом морских королей, стимулируя ее генетический потенциал и обучая хаки и ракушики. Девочка на пару с нами шустро схватывали уроки, стремясь стать такими сильными, как коала, и в итоге обе пробудили волю наблюдения и вооружения, освоив основы практики 6 искусств ракушики. Если они продолжат тренировки, то легко выйдут на уровень контр-адмирала в 16 лет, даже в этом слабом море. Однако нами не собиралась упускать шанс свалить с ебеней на корабле богатенького дурачка, клюнувшего на ее слезливую историю и мечту стать навигатором. В общем, свалили они в закат, прихватив с собой пару апельсиновых деревьев для нами, чтобы частичка дома всегда была с ней. Девочка была тронута и раскрылась немного больше перед этими незнакомцами. Позже она поняла, куда попала и кем стала для меня, но было уже поздно, ибо она подсела на мое молочко, как конченая наркоманка, ничуть не меньше, чем на тренировке, дающие стабильный прирост силы, которая ей и не снилась, когда ее пиздили и унижали сраные пираты Орлонга. Долго сидеть в Истблю они не собирались и продолжили путешествовать и ловить пиратов по всем четырем морям, сдавая их в дозор за награды, словно охотники на пиратов. Девочки отточили свои навыки в реальных боях, и вскоре произошло то, что должно было обязательно случиться. Ника Робин стала совершеннолетней. Это был очень веселый и уютный праздник, плавно переместившийся в спальню девушки. Уже там она сбросила маску понимающей мудрой старшей сестрички и, создав несколько клонов, начала всеми своими их дырочками вытягивать из моего члена такую желанную для нее жидкость. Она даже пила ее прямо из своих клонов, которые садились ей на лицо кисками, пока я ее натягивал на член, чтобы наполнить матку новой порцией горячих сливок. Чувствуя ее плоть все лучше и лучше, я вдруг получил прозрение и, случайно поглотив немного сил Ника Робин, создал в своем теле второе сердце со способностью ее фрукта. Когда по всей кровати выросли огромные члены, Ника Робин растерялась, но когда они начали пронзать киски ее клонов, она поняла, что это только начало нового увлекательного этапа празднования ее дня рождения, во время которого все ее дырочек 2,5-метрового сексуального тела лишились своей девственности и были до предела наполнены горячими сливками. 4. Слезая с затраханной в слюне Хинкок, я положил руку себе на грудь, чувствуя, как бьются в унисон 4 сердца. Усилие воли и рука покрылась металлом настолько же естественно, как я дышу. Еще одно, и на ней открылся металлический глаз, через который я четко видел свое лицо и прожигающий взгляд зеленых глаз. Пиздец, я криповый, особенно с этим гребнем на голове, но мордашка смазливая, так что все девки точно мои. Следующей остановкой стал корабль «Остров Гиккамари». Я слышал, что он поймал девушку со способностью управлять призраками, а на перрону у меня свои планы. Не прошло и пары недель, как я утопил корабль «Остров» этого мудака в своих сливках, тем самым получив доступ к любой точке этого острова. Усилие воли, и мое тело выскальзывает из лужи белой жидкости, с невозмутимым лицом открывая дверь, через минуту выходя с нее со сжавшейся в комок девушкой лет 13 на руках. Вопросов она не задавала, а только пучила на меня свои черные глазища из-под розовой челки. Ну мне же лучше. Однако телепортировать других я еще не мог, потому ракушики в помощи, поднявшись прыжками гиппо в воздух, я использовал их одновременно с Сору и начал скользить по воздуху с охреневающей малолеткой на руках. В итоге, на миг, копнув псионикой Хинкок ее поверхностные мысли, я охренел от жирности тараканов этой малютки. У нее есть потенциал стать Йонка, если судить по ее бедам с башкой. Но в общих чертах я теперь ее принц на белом кон, что украл ее из башни злого пирата и теперь обязан, просто не вылазя из спальни, плодить с ней маленьких перронной блондинистых мини-клонов самого себя, с выпученными глазами. Ну, это конечно обязательно будет, но не в 13 лет же. Пока пусть учится сосать. Ну а че, не нужно лицемерить, ведь Мири Годл было столько же, когда она начала ходить в ночную смену доить своего хозяина ради буста тренировок. В общем, перрона прижилась весьма быстро и научилась сосать без зубок всего через пару уроков от Оливии. То, что у принца было уже несколько принцесс, нисколько не смущало перрону. Она наоборот была рада большой семье и с удовольствием изучала способности своего фрукта, вместе с ними мучая пиратов и вынимая из них живьем души, пихая их в других пиратов, игрушки или животных. Так они и блуждали по миру, совершенствуя свои способности и ужасая своим флагом всех пиратов четырех морей. Сандерсония тем временем достигла 18 лет и без всяких прелюдий с самого утра оседлала своего хозяина, поглотив его член своей большой влажной дырочкой и начав его методично вбивать в матрас уверенными скачками на его тазе. Я даже охуел, когда ожидаемый отсос превратился в наглое трахание, перевозбужденной амазонкой великаном. Но член не спал и крепко разрядился в решительную и резвую наездницу, которая уже успела кончить пару раз, но хотела именно сливок хозяина в своей киске, но ей показалось мало, а ее киска еще и жадно поглощала одну порцию за другой. Так что вскоре меня буквально выжали как лимон, или скорее высосали. Но приятным моментом стало то, что силой фрукта Ника Робин я создал в груди еще одно сердце, сохранив в нем шаблон механизма преобразования энергии Сандерсони. Ее приемы я давно изучил, так что пара дней тренировок и я буду живуч как Рачимару, а в сочетании с силой Ника Робин, каждая мелкая змейка сможет стать цветочным клоном, обладающим навыками ракушики. К сожалению, волей клоны в полной мере не обладали, только опосредованно использовали волю наблюдения основного тела, чтобы уклоняться, но это работало только в зоне восприятия основного тела. Внешность Сандерсона, как и у Миригал, сильно поменялась, и от прежнего образа остались только зеленые волосы. Личико же любительницы змей стало под влиянием тонизирующих жидкостей очень смазливым и наивным, напоминая ранкорку Неллы из Блича. Однако рост у нее был все так же выше 4 метров, и она могла бы задушить меня своими бидонами, не будь я логией, способной вытечь из-под ее огромной тушки. Однако девочка весила при своем росте полтонны. А это несерьезный вес даже в таком слабом море, как Истблю. Так что я это просто подчеркиваю, то насколько шикарные сиськи и задница у этой сестрички Хинкок. Выбравшись, я не спешил убегать из спальни, а пристроил свою оглоблю к попке кайфующей насильницы с намерением наказать наглую рабыню. Однако, вогнав член на всю длину, я добился только довольного мурлыкания и выгнутой спинки от этой извращенки. Все же мой член не впечатляет такую шикарную великаншу настолько, что она даже проснуться не соизволила. Но ни один Луфи болеет. Техуты, богат фантазией. Дунув в палец, я мысленно прокричал что-то о слоновьей залупе, и член раздулся внутри попки великанши за счет частичной трансформации в мою логию. Сандерсония, почувствовав, как ее животик вздулся, а попка растянулась до предела, выпучила глаза. Однако ее хозяин, беспощадно ухватив ее за бедра, вогнал свой раздутый до метровой длины и толщины ведра член в ее попку. Она пискнула сначала с удивлением, потом с довольным азартом, а вскоре начала подмахивать, помогая хозяину насаживать ее жопку на огромный член. Кончила она раньше, чем я, только потому, что член, став наполовину состоящим из моей логи, прилично потерял в чувствительности. Однако путем экспериментов и использования силы Ника Робин эту оплошность решил в кратчайшие сроки, добавив члену чуть больше жесткости и реалистичной текстуры. Короче, фрукт Робин создан, чтобы трахать великанские киски. Затрахав попку Сандерсона, в состоянии аффекта и вдохновления пошел мучить Робин, требуя отрастить большую попку и киску своим фруктом и позволить ее поиметь своим огромным членом. Девочка оценила фантазию и вскоре начала скакать на моем члене с неестественно большими ножками, насаживая свою огромную задницу на не менее огромный член. Правда, когда она кончила, то утратила контроль, и ее большие ножки и задница, в которую был вставлен член, рассыпались лепестками, а голая Робин, падая, ухватилась и обняла огромный член руками и ножками, отчего он кончил, покрыв ее с ног до головы горячими сливками. Так мы узнали, что кожа девочек тоже может поглощать мои сливки. Они вообще приспособились впитывать мою тонизирующую жидкость любой частью тела, будто сами клетки их тела жаждут быть пропитанными ей. Ради чистоты эксперимента я организовал своей маман ванную из сливок, и та вскоре вышла в одном полотенце, вся блестя как новый пятак Билли, жалуясь, что ванная пустая, точнее, впиталась в ее тело. Однако эта шутка стоила мне сурового урока. Маман залетела. Кто же знал, что она мастурбирует в ванной и напихала себе в киску немного моих сливок, которые успешно оплодотворили ее. Это стало поводом для небольшой истерики маман, но разобравшись в механике работ моего фрукта, она поняла, что я могу заставить девушку забеременеть одним пальцем, и смирилась с тем, что родит сама себе внучку. Дьявольские фрукты всегда были непонятной хренью, и местные привыкли, что иногда херня просто случается. Сандерсония тоже залетела и родила маленькую великаншу. Ника Робин со своей мамочкой и Хинкок тоже будто сговорились и нарожали мне дочурок. Повезло, что мать прихватила много рабынь-нянечек, и было кому за ними присмотреть, ибо их мамаши не собирались тратить молодость на воспитание детишек и продолжали жить всласть, трахаясь и пизда пиратов. Еле уговорила их прерваться на время беременности, а то стрёмно было, когда они с животом бежали мочить ублюдков. Всех девочек, включая мамину дочь, которая была мне как бы сестрой, стали кормить моими сливками и готовились воспитать, как и остальных моих дочерей, старшая из которых, рожденная Оливией, недавно стукнула 8 лет. Нами и Каале было по 11 и 10 соответственно, а Перроне 15. Все они были очень довольны своим рабством и на предложение о возможной свободе чуть не загрызли и не изнасиловали меня на том же месте. В общем, развитые не по годам девочки, но слава богу, только Перрона лезет в постель за очередной порцией допинга, ведь тоже, как и все, подсела на тренировки, дающие огромные результаты. А молоденькие сосут из бутылочки. Эх, воспитывать себе гарем монстриков из молодого ногтя весьма опасно для нервов. Но Ника Робин, Хинкок и Сандерсония – это живое доказательство того, что это стоит потраченного времени. Не успел оглянуться, как Мацумата, то есть Миригалд, вместо своих пухленьких губок насадила на мою оглоблю свою пухленькую киску. Я уже был опытным и, не растерявшись, нарастил массу своему тарану, заставив младшенькую Баа выпучить глазки, а затем как следует трахнул ее огромную киску. А после того, как ее животик раздулся, неспособный больше впитывать молочко, я забрал и ее анальную девственность, предварительно разработав попку уменьшенным членом, а потом и увеличив до толщины ведра. Великанша была довольна мной, а я собой. На том и закончился день рождения моей рабыни. Как-то, плывя в море, наткнулся на дозорных и присмотрел там себе молоденькую лейтенантшу. Однако мешало то, что дозор это вроде свои, и порабощать их как-то неприлично даже для отмороженных небесных драконов, потому пришлось поухаживать за девочкой, и через годик совместного плавания я все-таки вдул ей, а через пару недель она залетела. Таким образом, Хина сама решила стать моей рабыней и воспитать своего ребенка вместе с детьми других рабынь, попутно попытавшись закончить обучение ракушике и воле, которое я начал, чтобы скрыть свои ухаживания за молоденькой наивной лейтенантшей. Однако я, кажись, ткнул хуем в осиное гнездо, ибо Цуру узнала о том, что дозорная пошла в рабыни небесному дракону и устроила инспекцию, отправив ко мне Мамаусаги. Ее я тоже трахнул. Ну а как она могла устоять? Она же в том самом опасном возрасте 31 года. Увидев, что мужик, соблазнивший дозорную, был силен, молод и у него было много девушек, она сама запрыгнула на его член с условием, что не будет никакого рабства и она останется дозорной, а дети будут воспитаны нянечками. Навещать она их тоже собиралась, но для начала нужно было залететь и родить, чем мы и занялись в форсированном режиме. Цуру, мягко говоря, была в ахуе. Но мама ей все на пальцах объяснила, и та плюнула на сумасшедших дурочек. Таким образом, мама тоже начала заходить попить молочка и поучиться вместе со всеми воле, фехтованию и ракушике. Как-то в гости пришел Гарп. Сразу понятно, кто натравил эту тупую шавку на бедного меня. Сраная Цуру, но мужик посмотрел на моих девочек, потом на моих дочурок. Присвистнул, похлопал по плечу и сказал: «Мужик, блять, таких драконов я уважаю», и набухал меня до потери памяти. Потом я очнулся в кратере на разбитом на куски острове, а рядом валялся Гарп с фингалом под глазом и довольный Хари. Так я понял, что немного перестарался с мясом морских королей, а хотя мне же, сука, было уже 21, потому все норм, наверное. Чай не пиздюк, чтобы получить пиздюлей от старого мудака. Гарп тоже прижал в себя, потер больную челюсть, поковырял в носу и сказал, что надо будет повторить и пьянку, и драку.